Боевики призвали убийц милиционеров. Вперед, захватим оружейку в отделе милиции. Для защиты от неверных нам нужны автоматы. Человек 100-150 дико взревели и направились громить тех, кто представлял для них реальную опасность. Боевики понимали, что появление милиции, вооруженной автоматами, может притушить костер национальной резни. И те же автоматы нужны для увеличения количества жертв. Командир группы по рации отправил шифровку. Степан Экерт в огне. Пришлите пожарных. США и страны, входящие в НАТО, на заседании ООН поставили на рассмотрение вопросы резни на южных границах Советского Союза. Представитель США Артур Голдберг резко критиковал русских. Резня азербайджанского населения в Азербайджане и Армении недопустима. После незаконного принятия поправок к так называемой Конституции вы лишили народы самостоятельности в принятии решения, в какой стране они будут жить. Азербайджан тяготеет к своим единоверцам и все его население хочет войти в состав Турции. Вы же с помощью армян решили устроить геноцид азербайджанскому народу. Мы не можем спокойно смотреть на беззаконие, творящееся сейчас на территории Азербайджана, который хочет выйти из вашей тюрьмы и присоединиться к стране, в которой процветает свобода не на словах, а на деле. Яков Александрович Малик выразил протест. «Я протестую. Вы не можете называть азербайджанский край Азербайджаном. Это во-первых. А во-вторых, весь этот беспорядок устроили ваши провокаторы, которые высадились на территории Советского Союза с вашего самолета, который мы посадили на нашем аэродроме после его проникновения вглубь нашей территории и высадки там десанта». Американец усмехнулся и заявил: «Где доказательства? Пока только это ваши инсинуации. Предъявите мировому сообществу живых провокаторов и докажите их заброску западными странами. Пока же я от лица Соединенных Штатов Америки требую направить для спасения азербайджанцев миротворческие силы ООН. Ваша ложь настолько бесчеловечна. Ваши провокаторы устроили резню не только азербайджанцев, но и армян, в том числе в Ереване. Доказательства будут предоставлены, вы в этом не сомневайтесь». Утро следующего дня шокировало всех членов оперативного штаба. Ночью боевики, несмотря на предпринятые меры, вырезали в частном секторе города 10 армянских семей, проникли в общежитие торгового техникума и залили его кровью армян, причем азербайджанцев и пальцем не тронули, наоборот, предлагая им принять участие в убийстве армян. Некоторые сломались и под психологическим давлением вложенными в руки ножами нанесли своим товарищам по учебе иной национальности смертельные раны. Город просто встал на уши. Армяне требовали крови мусульман. Я опять связался с Ивашутиным. Добрый день. В чем причина задержки переброски спецназа? Здравствуй, Юрий Вячеславович. Причина в Щелокове. Он на политбюро заявил, что внутренние войска справятся с ситуацией, и политбюро решило спецназ пока не высылать. Но ВАН резко наехали на нашего представителя, и теперь члены политбюро решили не тянуть время. Щелоков получил выговор, так как не смог быстро погасить конфликты. В течение суток первый борт уйдет в Нагорный Карабах, а через два дня жди самолеты в Ереване. Продержитесь? Да пока не так жарко, но чуйка моя так и кричит, что станет намного горячее. До свидания. После телефонного разговора я подошел к начальникам краевых управлений МВД и КГБ. Товарищи, по-моему, нам, членам оперативного штаба, нужно срочно выступить на телевидении. Нужно объяснить гражданам опасность поддержки провокаторов. Комитетчик оглянулся и, не заметив первого секретаря, поинтересовался, не будет ли ошибкой не пригласить на передачу Герасимова. Насколько я знаю, он сегодня уехал в Армавир, вмешался Дорбинин. Наш первый решил поближе познакомиться с райкомами и горкомами партии. Я посмотрел на скучающего Мессинга и предложил: товарищи, мы не можем ждать, пока Герасимов вернется, поэтому предлагаю срочно ехать в телецентр. Там же объявим сегодняшнее выступление великого Мессинга вечером по местному телевидению. Уверен, что у экранов телевизоров соберется весь город. Улицы опустеют. Вдобавок мы объявим комендантский час, а в это время военные будут прочесывать поквартально город с собаками в поисках бандитов, будем прочесывать все квартиры и дома. До вечера все участковые должны обойти своих пенсионерок-старушек, они постоянно сидят на лавочках и видят все вокруг. Все, выезжаем. Интересное предложение. Комитетчик прикусил нижнюю губу и задумался. Ереван город не такой уж и большой, может, что и выйдет. По крайней мере, ждать новых трупов глупо. Я покосился на генерала, вчера мне шепнули, что его оба сына пошли по стопам отца и один из них служит в управлении КГБ по городу Москва и Московской области. Невольно зауважал этого армянина. В краевом комитете по телерадиовещанию нас уже ждали. У входа нас встретил заместитель председателя комитета. Здравствуйте, товарищи. Вы в курсе, что армянское телевидение в феврале отметило свое десятилетие и доказало всей стране свое лидирующее положение? Но за все время работы нашего комитета никогда одновременно не выступали руководители сразу трех силовых ведомств. Честно говоря, у нас ни разу и одного не было, поэтому вы произведете фурор. Я невольно поморщился, фурор уже на улицах города, вернее даже хоррор. Нас провели в студию, усадив в кресло за журнальным столиком, на котором стояли микрофоны. Режиссер возмутился, почему гримеры не выполнили свою работу. Комитетчик удивился. Нас что, гримировать еще будут? А как вы хотели? У телекамер рентгеновский глаз. Оптика обладает большой мощностью и видит намного больше, чем невооруженный глаз человека. При переходе на крупный план камера сохраняет резкость, в отличие от человеческого глаза. Приближаясь, камера продолжает увеличивать мелкие детали, которые недоступны невооруженному глазу. Телекамеры усиливают градации цвета, подчеркивают щетину, даже если вы только что побрились. Щетина будет заметна в виде более темных пятен, веснушки, круги под глазами, шрамы, бородавки, родинки, любые неровности кожи. Небольшая впадинка на лице может превратиться в верную яму. Бросаются в глаза и крохотные капельки пота. Естественная смазка кожи придает носу, лбу и подбородку жирный блеск. Лысые головы сияют, как сигнальные бакины. Мельчайшие следы лака для волос, попавшие на лицо, будут выглядеть, как целлофан. Блеск укрупняет и утяжеляет лицо. Кроме того, от яркого освещения лицо кажется полнее, поскольку отражает свет, как при ярком солнце. Розовый или красноватый оттенок кожи на телеэкране будет выглядеть еще краснее. А вы еще удивляетесь, где гример? Наконец наши лица припудрили, включили софиты и ведущий объявил: «Здравствуйте, в прямом эфире сейчас выступит руководитель силовых ведомств края, начальник управления МВД Владимир Саркисович Дорбинин, исполняющий обязанности прокурора Юрий Вячеславович Карпович и депутат Верховного Совета, начальник управления КГБ Георгий Арташисович Бадаминц. Слово предоставляется товарищу Бадаминцу». Комитетчик сурово посмотрел в камеру. «Товарищи, в связи с последними событиями нами был создан оперативный штаб по борьбе с проникшими на территорию Советского Союза диверсантами. Да-да, именно эти нелюди убивают целые семьи и азербайджанцев, и армян, их целью стоит спровоцировать национальную резню, что и происходит на территории Нагорного Карабаха и в Ереване, куда преступники смогли пробраться, убив сотрудников ГАИ и солдат внутренних войск на контрольно-пропускном пункте с южного въезда в город. С сегодняшнего дня в городе вводится комендантский час, после 7 вечера передвижение по городу запрещено. Улицы будут патрулироваться усиленным составом ППС и внутренними войсками. Товарищ прокурор, которому подчинено следствие, подробно расскажет вам о ходе расследования. Я придал своему лицу трагичности. Результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с МВД, выявлены факты убийств граждан нашего края именно группами боевиков, которые были забросаны на нашу территорию западными спецслужбами. Товарищи, прекратите панику и не поддавайтесь на провокации. Мы после отмены расового деления на республике теперь все россияне, советские люди. Точно так же, как и в Соединенных Штатах Америки живут американцы, среди которых огромное количество народов. Если вы станете свидетелями призывов к действиям, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения и отношения к религии, немедленно сообщите по телефону 02. За сведения, которые помогут нам найти преступников, прокуратура края объявляет вознаграждение в размере 1000 рублей. В случае, если сведения касаются точного местонахождения преступников, награда будет увеличена в 5 раз. А теперь я передаю слово нашему начальнику милиции края. Генерал-лейтенант милиции кивнул и обратился к телезрителям на армянском языке: «Братья и сестры, для нашего несчастного народа выпали трудные времена, мы должны сплотиться и вместе противостоять бандитам, которые хотят внести разлад между двумя советскими народами. Там, на Западе, решили использовать различия в вере двух братских народов, объединенных одной страной, в которой уживаются вместе более 15 национальностей. Здесь, в Армянском крае, живут помимо нас русские, азербайджанцы и евреи. Если кто-то заметит что-то подозрительное, сразу звоните нам по телефону 02. Помогите нам, проявите свою сознательность. Спасибо вам, мы уже ждем ваших звонков. Выйдя из студии, мы хотели быстрее вернуться в штаб, но нас задержал председатель комитета по телерадиовещанию. Здравствуйте, товарищи. Извините, что сразу не встретил. Ваше выступление записано и будет повторно показано по телевидению сегодня вечером перед выступлением Вольфа Мессинга. Одновременно пройдет трансляция по радио. Я пожал тому руку. Спасибо, товарищ, но нам срочно нужно вернуться в прокуратуру. На выходе я обратил внимание Дорбинина. Обратите внимание, товарищ генерал, вход в здание охраняет один милиционер. Необходимо сюда выделить еще минимум 6 с автоматами и скрытно их расположить внутри для отпора преступникам, в случае попытки захвата здания. 60-летний Анаид Даниэлин. Выступление по телевизору руководителей милиции, КГБ и прокуратуры смотрела внимательно. Выступление Дорбинина на родном языке тронуло ее до глубины души. Муж пенсионерки умер 5 лет назад, дочь вышла замуж за выпускника педагогического института и вместе с ним уехала в село. Они, конечно же, не бедствовали, но и не шиковали. Обещание денежного вознаграждения поразило женщину в самое сердце. Имея такие деньжища, она смогла бы помочь своей единственной дочери. Внезапно она и замерла. Она вспомнила вчерашний вечер. Окна ее квартиры находились на 3-м этаже дома, который находился через дорогу от частного сектора. После окончания последней телепередачи женщина вышла на свой маленький балкон и услышала возню и слабый женский приглушенный вскрик, но не придала этому достаточного внимания. А теперь припомнила, что со вчерашнего дня не слышно лая соседской собаки, которая не замолкала в течение всего дня, облаивая прохожих и редкие машины. Даниэлин подошла к телефону, который ей как ветерану труда провели в ее квартиру. Сомневаясь, женщина опять вышла на балкон и посмотрела на темные окна дома, в котором до вчерашнего дня допоздна горел свет. Опять молчание собаки немного напугало до дрожи пальцев и, не раздумывая больше, вернулась к аппарату. Набрав 02, женщина приглушенным голосом произнесла в трубку: «Алле, милиция, я звоню вам по поводу вознаграждения. Да, я, кажется, знаю, где сейчас эти бандиты могут быть. Скажите, когда я смогу получить деньги?» Звонок из городского отделения милиции уже был, наверное, 50-м. Желающих получить деньги было достаточно, и на каждый звонок приходилось отправлять бойцов ОМОНа. Я практически за это время не видел своего друга, который участвовал в оперативных мероприятиях. Получив информацию от некой Даниэлин, я решил лично туда съездить. Моя чуйка просто кричала: бандиты наверняка по этому адресу. Все находящиеся в штабе были против моего личного участия в выезде, но я пресек возражения коллег, я прекрасно подготовлен не хуже опытных спецов. «Федор Петрович, едем впятером, забираем оставшихся 3 бойцов». Головня кивнул и подал мне бронежилет, надевая затем на себя 2-й. Взяв автоматы и разгрузки с снаряженными магазинами и гранатами, мы поспешили вниз. За нами следом поспешили Дорбинин и Бадаминц, также вооружившиеся автоматами. С ними последовал порученец комитетчика, захвативший с собой ручной пулемет. Я, недолго думая, кивнул на БТР: «Все на броню». Глава 5. Гаяни была красивой стройной 25-летней армянкой, после окончания школы выскочила замуж за русского парня Андрея, работающего технологом на мясокомбинате, куда он и устроил свою молодую жену работать упаковщицей. Родственники отговаривали от этого брака, предлагая найти мужа среди армянского населения. Но Гаяни влюбилась по уши в высокого спортивного, и к тому же веселого балагура, с которым было интересно. За спиной мужа девушка чувствовала себя как за каменной стеной. Все шло прекрасно до вчерашнего дня. Гаяни с Андреем возвращались домой автобусом. Еще тогда Гаяни почувствовала на себе липкий взгляд, раздевающий ее с ног до головы. Повернувшись, девушка тут же отвернулась от наглого пожирающего ее похотливого взгляда армянина лет 30, который ей подмигнул и медленно облизнул свои губы. Рядом с наглецом стояли еще 3, от всей четверки веяло какой-то жутью, и Гаяни схватила своего мужа за руку. Тот ее обнял и зашептал слова любви: «Милая, ты чего так испугалась? Мы сейчас с тобой вернемся в наш дом и сразу завалимся в кровать. Я уже весь горю от желания. Ты будешь стонать подо мной, как в первый раз». Жена зарделась: «Ты сошел с ума. Мало ли кто нас услышит». Тот довольно улыбнулся, Да и хрен с ними, пусть слушают и завидуют нам. Как же я тебя люблю, мое золотце. Я уже прямо сейчас готов содрать с тебя твое платье и впиться в твои губы. Эти слова услышал тот нахал, который кивнул на влюбленную пару и что-то тихо сказал своим друзьям. Те расхохотались, и один из них кивнул головой. На автобусной остановке, которая находилась всего в километре от дома, который Андрей со своим друзьями построил сам, достав по блату стройматериалы, участок земли, на котором стоял небольшой саманный домик, достался Андрею от умершей тетки. Гаяня невольно оглянулась, и ей стало тревожно. Непонятные и опасные парни следовали за супругами, время от времени оглядываясь по сторонам. Когда мимо проехал патрульный автомобиль с надписью на борту «Милиция», подозрительная четверка уже разбилась на пары, одна из которых перешла дорогу и двигалась параллельным курсом по противоположному тротуару. Когда Андрей открыл калитку в их двор, Тузик бросился к хозяевам, радостно лая, ожидая, что его скоро накормит. Гаяня вошла первой и поспешила приласкать беспородную собаку. Сзади раздался странный всхлип. Гаяня обернулась и открыла рот, чтобы закричать. Ее муж, поддерживаемый под руки двумя незнакомцами, что-то хотел сказать, но из его рта хлынула кровяная пена. Андрея отбросили в сторону, в его спине торчал нож. Один из убийц наступил ему на спину и рывком вытащил лезвие. Второй шагнул к Гаяне и ударил ее в солнечное сплетение, после чего подхватил обмякшее тело и потащил его в дом. Ключ от замка выпал из рук девушки, и его подобрал тот самый наглец, который от нетерпения уже расстегивал ремень своих брюк и мимоходом кинул свой нож в залившуюся лаем собаку. Бедный дворняга не ожидал такой подлости от незнакомых людей, и его лохматое тело упало, подергиваясь в конвульсиях. Все происходящее дальше Гаяне воспринимало как страшный сон, который хотелось бы прекратить, но проснуться было невозможно. Девушку насиловали по трое одновременно всю ночь. Утром истерзанное тело забросили в сарай, где уже лежал труп мужа. Бандиты утром сделали вылазку на улицу и, запудрив голову двум иногородним студенткам, под предлогом сдачи комнаты в частном доме по смешной цене заманили девок и целый день продолжали трахать напоенных водкой студенток. К вечеру легли спать, связав и заперев едва живых девок все в том же сарае. От дикого ужаса протрезвевшие студентки отползли от трупов подальше и молились Богу о помощи. Броневик поставили у ворот, он по сигналу должен был вломиться внутрь двора. На его броне расположились пулеметчик и его начальник. Дорбинин ждал у калитки, а я с головней и бойцами через соседнюю улицу соседними дворами пробрались в нужный нам двор и подобрались к окнам. Головня достал из разгрузки светошумовую гранату, которую с его почина начали изготавливать на комитетском предприятии. Из распахнутого окна был слышен хохот. Заглянув внутрь, я увидел жрущих чего-то бандитов и подал знак сенсею. Тот, сняв чеку, забросил гранату внутрь. Мы одновременно присели и зажали уши руками. Граната взорвалась посреди комнаты, оглушив и ослепив находящихся за столом боевиков, которые непроизвольно дружно обосрались и обоссались, упав на пол и схватившись за свои уши, заорали от боли. Сразу после взрыва в окна дома влетели пятеро человек, вырубая ударами ног лежащих бандитов. Мы невольно зажали носы, дерьмом несло просто ужасно. Блять, не выдержал я и выскочил наружу, жадно вдыхая воздух. Что у вас, как все прошло? Подоспевшие генералы с любопытством сунулись было в дом, но тут же подались обратно на свежий воздух. Охренеть, это что, после этой гранаты все так в штаны гадят? Комитетчик покачал головой. Полковник, когда в наше управление такие хреновины завезут? Занятные гостинцы для злодеев. Головня пожал плечами, пока только опытные образцы испытывают. Как начнут массово производить, всем доставит. Дай то бог. Один из бойцов подбежал и доложил. В сарае обнаружены трупы и две живые голые девчонки. Видать, насиловали их скопом, все в крови, как еще живы остались. Я приказал, в три рации, пусть вызовут сюда скорую помощь и оперативную бригаду. Слушаюсь. Боец поспешил выполнять приказ, а я рядом с сараем подобрал топор и предложил. Надо срочно, пока еще эти мрази не пришли в себя, начинать их колоть. Федор Петрович, сможете среди этого говна найти самого слабого? Без проблем. Мне рентген не нужен, чтобы насквозь всяких уродов видеть. Сенсей прошелся среди тел и одно из них потащил на улицу, по пути ножом срезав с него обосранные шмотки. Затем взял топор и брезгливо осмотрел сжавшийся член боевика. Что же вы за козлы? Как же вы, армяне, единокровную армянку до смерти заебали? Суки вы, вас бы стерилизовать, чтобы не размножались. «Скажи-ка, кто у вас главный, где остальные боевики вашей группы? Чего молчишь? Тебя как звать?» Бандит ошарашенно смотрел на лезвие топора, которое покачивалось у него перед глазами. «Мое имя Тигран, старший нашей группы Самвел Арутюнян. У него шрам на лбу. А как звать командира всех армян нашего подразделения и командира азербайджанцев я не знаю, у них только клички. Беспалый из-за отсутствия мизинца на левой руке и горлохват из-за маниакальной любви резать глотки. Где находятся остальные бандиты? Да не тяни резину, иначе я сделаю тебе обрезание и ты сможешь стать своим у мусульман, впрочем как и у евреев тоже». Боевик вздрогнул и поторопился дать ответ. «Основная часть нашего подразделения сейчас в Степанакерте. Я назову вам адреса, где их приютили завербованные американцами четверо жителей этого города. Только прошу учесть это при вынесении приговора». Дорбинин заметил: «Нужно немедленно эти сведения передать нашим коллегам в Нагорном Карабахе. Если преступники решат сменить места проживания, мы замучаемся их отлавливать в горах». «Я согласно кивнул. В Нагорном Карабахе должны уже быть введены части спецназа ГРУ. Для захвата боевиков необходимо именно их привлечь, тогда бандитам не уйти». На улице заревели сирены, подъехали скорая и оперативная группа. Вокруг сразу стало тесно от людей в форме. Мы вернулись в прокуратуру, ставшую штабом по поиску преступников. Я набрал телефон Руденко. «Здравия желаю, Роман Андреевич. Только что нами были задержаны 10 боевиков армянской национальности. Допрос одного из них дал сведения о местонахождении остальных бандитов в Степанакерте. Необходимо привлечь спецназ ГРУ для их задержания». «Молодцы», — порадовал. «А где первый секретарь крайкома?» «На месте его нет. Целый день с ЦК пытаются с ним связаться. Герасимов, по слухам, в районы знакомиться уехал». «Он что, спятил, что ли? У него в Ереване бандиты людей режут, а он...» «Короче, высылай бандитов в Москву, а уж я свое мнение на политбюро выскажу». Я положил трубку. В это время с грохотом распахнулась дверь, ударившись о стену. В проеме появился злой как собака Герасимов, который был красный как помидор, его кулаки были сжаты, будто он собирался нам всем надавать по нашим лицам. «Почему вы, меня не известив, оперативный, понимаешь, штаб создали, по телевидению без моего ведома выступаете? Вы совсем тут охренели, товарищи? Без направляющей роли партии решили обойтись? Да я вас нахрен поганой метлой из партии, да вы у меня». Я отодвинулся от летящих во все стороны слюней и перебил: «Где вы шляетесь, когда в город проникли боевики, засланные американцами? Почему вы оставили свой пост в такое напряженное время? Мы обязательно на ближайшем заседании крайкома рассмотрим ваше поведение, которое никак не стыкуется с политикой нашей партии. Или вы один тут пуп земли?» «Нет, мы как члены крайкома можем вполне ходатайствовать перед ЦК о вашем несоответствии занимаемой должности». Генерал КГБ кивнул: «Согласен. Ваша, товарищ Герасимов, так называемая поездка в район больше смахивает на бегство от ответственности. Мы рассчитывали, что с вашим появлением в крае порядок будет, а вы кроме как языком болтать, ни хрена ничего видно не умеете. Вместо хозяина края нам прислали болтуна. Вы что думали, когда соглашались со второго секретаря на место первого пойти? Идеологическая болтовня заменит знания хозяйственника. Зря вы перебрались на Кавказ, сидели бы в своем Саратове и горя бы не знали. Спрос с первого секретаря очень большой. Вот с вас и спросят и за массовые убийства целых семей и резню в студенческом общежитии и за разжигание национальной вражды. Я сегодня же напишу рапорт на имя председателя КГБ Советского Союза. Пусть он лично вынесет этот вопиющий случай на рассмотрение ЦК». Герасимов оглядел усталые лица людей вокруг. На некоторых явственно увидел брезгливое отношение к нему, к хозяину целого края. Не сказав ни слова, первый секретарь развернулся и направился к выходу из здания. Дорбинин усмехнулся, наверняка жалобу побежал писать. Затем подошел ко мне: «Юрий Вячеславович, хочу вам спасибо сказать за вашего друга, которого вы вместе с собой в Ереван привезли. Я сначала подумал, что вы навязали мне варяга для контроля управления, но Самвел уверяет, что бесценного кадра вы нам подогнали, товарищ прокурор». Петров оказался очень способным сотрудником. Суцулин не нарадуется, что у него заместитель такой принципиальный и как профессионал растет, постоянно старается вникнуть во все тонкости уголовного розыска. В связи с провокациями, устроенными этими бандитами, криминогенная обстановка в крае выросла в несколько раз. Повезло нам с вами, Юрий Вячеславович. Я пожал генералу руку и позволил себе немного расслабиться, решив обязательно начать тренировки совместно с сенсеем. Жена Щелокова познакомилась со своим будущим мужем во время Великой Отечественной войны. Щелокова была военно-полевой медсестрой. Судьба свела этих двух людей в Краснодаре в 43-м году. Николай Щелоков, молодой статный политрук, на одном из мероприятий встретил 17-летнюю медицинскую сестру Светлану Попову. Через 3 года Николай Анисимович был назначен на должность заместителя министра местной промышленности УССР. Светлана поступила в медицинский институт, получила диплом врача и всю жизнь проработала отоларингологом. Николай и Светлана Щелоковы жили очень дружно. Их первенец Игорь появился на свет в 46-м году, а его крестным отцом стал Леонид Брежнев. Позже родилась дочь Щелоковых Ирина. После повышения мужа Светлана окунулась в море роскоши. Светлана любила антиквариат и тратила на него огромные деньги, даже не стесняясь брать в дом вещи, конфискованные у цеховиков или других расхитителей государственной собственности. Сам Щелоков питал слабость к хорошей живописи и работам именитых мастеров. После назначения Щелокова министром все генералы и высокие чиновники со всего Союза, приезжавшие к нему на прием, всегда держали в руках картины и старинные драгоценные вещи. Номенклатура никак не могла привыкнуть к тому, что в стране наступили новые времена. Супруга министра дружила с Галиной Брежневой. Щелокова не только решила предложить совместно охотиться за лучшими бриллиантами, но и организовать весьма прибыльный бизнес. При Брежневе цены на ювелирные изделия из золота и украшения с драгоценными камнями регулярно увеличивались. Благодаря своим связям заранее можно было узнать о грядущем повышении цен на драгоценности, и в итоге заранее в ювелирных магазинах скупать их, потом продавать по более высокой стоимости. Светлана Владимировна решила заглянуть к подруге и с удивлением узнала от ее матери, что та сейчас находится в Лондоне и будет только через 2 дня. С трудом дождавшись приезда Галины на родину, Светлана пригласила ее к себе, благо жили они в одном подъезде. Как только Галина пришла, Щелокова набросилась с расспросами: «Как же тебя отец решился отпустить? Новый председатель КГБ смог его убедить. Андропов, пусть земля ему будет пухом, всегда настраивал отца против меня. Судоплатов совершенно другой человек, правда, он приставил ко мне охрану, они со мной разве что только в сортир не ходили. Ну и что хорошего ты там прикупила? Наверное, приоделась у знаменитых кутюрье. Ты знаешь, Света, честно говоря, я всего полдня смогла выделить на шопинг, пробежаться по магазинам. Я же вместе с манекенщицей Миловской и еще 3 женщинами, ты их не знаешь, зарегистрировала концертный кооператив, и вот как раз по его делам пришлось слетать в Англию. А что у тебя за спешка, что случилось? Предлагаю, Галочка, отличный способ обогатиться. Мы всегда сможем узнать о очередном повышении цен на драгоценности и перед самым повышением скупим самые лучшие бриллианты и другие камни, а затем перепродадим их, оставив себе самые ценные камни. Извини, Светочка, только я не буду заниматься спекуляцией. Поверь, благодаря кооперативу я и так смогу заработать огромные суммы, причем, заметь, заработать честно. И помимо всего прочего, эта работа увлекла меня с головой. Ты представляешь, я в нашу страну привезу выступать всех знаменитых артистов, я с ними вот как с тобой буду общаться. Скоро в Париж поеду с французами договора подписывать, а первыми к нам приедут Битлз, хотя, как говорят, у Леннона и Маккартни какие-то разногласия появились. Щелокова налила киндзмараули. Давай отметим твою поездку. А скажи-ка, подруга, может, ты поможешь и введешь меня в этот кооператив? И что там за троица? Может, на них аккуратно надавить и уговорить выйти из его состава? Откуда взялись эти курицы? Брежнева усмехнулась и отставила рюмку в сторону. Эк тебя занесло, подруга. А самой слабо воспользоваться возможностями, которые появились в стране после смены экономической политики. Понимаешь, эти 3 женщины являются матерями, казалось бы, обычных парней, да вот только они земляки Мазурова и Машерова, причем второй к ним очень непросто относится. Один из них сейчас его прокурор армянского края, причем с моим отцом знаком, и даже вместе с ним охотился и спас его от кабана. Остальные 2 друзья детства этого уже практически прокурора, один делает карьеру с помощью друга прокурора в МВД, а второй еще учится в вышке КГБ, причем, как я слышала, скоро досрочно ее закончит и будет наверняка также успешно делать карьеру в своем комитете. Вот эти как раз парни и создали по сути кооператив для своих матерей и невесты того, что комитетчик будущий, а меня в качестве свадебного генерала председателем пригласили. Я, конечно, много чем могу помочь новому кооперативу, но поверь, и без меня эти ребята смогли бы добиться своих целей. Я хоть и плохо разбираюсь в людях, но эти парни через какое-то время окажутся соседями в одном с нами доме. Отец от Юрия, который стал прокурором края в Ереване, просто без ума после охоты на медведя, когда Юрий с копьем вышел против огромного зверя. Он его частенько вспоминает, особенно когда выпьет. Так что извини, подруга, тебе легче с камнями заняться, глядишь и выйдет чего. Наливай по второй, чего тормозишь. Глава 6. В Степанакерте удалось взять живыми почти всех боевиков, в том числе и их командиров. В Москве командиров боевиков допрашивали следователь по особо важным делам Катенев и легенда Мура Владимир Арапов, которого знал весь криминальный мир столицы, будучи еще опером. Полковник мог расколоть любого преступника, причем использовал порой нестандартные и не совсем законные методы. 6 лет Арапов прослужил в 37-м отделении милиции, которое в те годы находилось на Динамовской улице, а в 51-м году перешел на службу в МУР. Сначала был помощником опера, затем оперуполномоченным, а 4 года назад возглавил отдел по раскрытию убийств, грабежей, разбоев и половых преступлений. Именно благодаря Арапову смогли поймать серийного маньяка Владимира Ионисина по кличке Мосгаз. Но самое громкое уголовное дело, которое распутывал Арапов, это ликвидация банды Ивана Митина, в начале 50-х годов наводившей ужас на Москву. На счету этой шайки 11 убийств и 28 вооруженных налетов на сберкассы, магазины и пивные бары. Аресту преступников предшествовала сложнейшая оперативная работа. В банду даже пришлось внедрять одного из сотрудников МУРа. «Ну что, горлохват, значит ты у нас любитель глотки резать, будешь отвечать, или хочешь поиграть в оловянного солдатика?» Арапов с ненавистью смотрел на убийцу, у которого руки были в крови по самое не хочу. Бородатый под 2 метра ростом американец азербайджанского происхождения презрительно сплюнул на стол, к которому были прикованы его руки. «Пошли нахуй, я вас ебал, ваших маму и папу в жопу ебал, ничего вы от меня не добьетесь, я больше ничего не скажу». Арапов, которого глубоко задели оскорбления преступника, повернулся к следаку. «Я думаю, нужно дать время нашему гостю хорошенько подумать, сейчас в бутырке сидит хорошая компания, будто как раз для нашего горлохвата собрана, 5 чеченцев, все борцы, здоровые как лоси». Так вот, эти козлы за свои подвиги уже осуждены и ждут результата кассации. Мне пришлось с ними пообщаться, так я уверяю, они устроят горячую встречу новичку. Из-за запрета половых отношений с женщинами до свадьбы у них в ауле, как, впрочем, и в большинстве селений, практикуется зоофилия. Как они с гордостью заявляли, у них тот не является джигитом, кто ишачку не ебал. А уж такого ишака, как горлохват, они в первую же ночь ишачкой сделают. Бандит усмехнулся. «Да я их порву как грелку, так ведь у вас говорят?» Арапов покачал головой. «Дурилка ты картонная, ты же, как только уснешь, проснешься уже спеленутый с хреном в заднице. Затем тебе костяшками домино выбьют передние зубы, чтобы случайно не откусил их херы, которые они еще и в рот тебе насуют. И станешь ты, горлохват, Машкой». Следователь согласно кивнул. «Согласен, давай пока со вторым побеседуем. Конвой, в бутырку его». Арапов потянулся к трубке, набрав номер, поздоровался. «Здравствуй, Петрович. Арапов по твою душу. Сейчас к тебе доставит особо опасного азика, кличка Горлохват. Определи его к 5 горцев, которые кассацию ждут, и предупреди их, что клиент, насильник и убийца, засланный к нам американцами, если устроит ему ласковую ночку, получит передачку от родственников, в том числе и бутыль с чачей». Положив трубку, полковник довольно потер руки. «Ну все, теплый прием нашему клиенту обеспечен. Сначала проведет перевоспитание в бутырке, а потом можно и в Лефортово переводить». Доставленного Беспалова пристегнули к столу, и уже порядком повеселевший Арапов обратился к бандиту. «Я тебя сразу предупреждаю, если будешь молчать, то мы тебя, как твоего подельника горлохвата, отправим в ту же камеру, где 5 отмороженных чеченов сделают из тебя девочку для утех. Как тебе перспектива удовлетворять половые желания 5 горилл?» Армянин, родившийся в США, побледнел. «Вы не посмеете, это незаконно, я буду жаловаться». «А что тут незаконного? Мы не можем для таких, как ты, создавать идеальные условия жизни в камере. Вот если ты, сука, все расскажешь и будешь сотрудничать со следствием, то вместо бутырок с пятью мужиками, которые привыкли ослиц сношать, ты поедешь после допроса в одиночку в Лефортово, это комитетский изолятор. Ну как, куда дорогу выбираешь? Ты пойми, у нас не американская тюрьма, комфорта не будет, его заслужить нужно. Армянин поморщился. Хорошо, убедили, что вы хотите знать, все. Включился следок, для начала расскажи о себе. Мое имя Джеймс Богасин. Я родился в Нью-Йорке, был завербован американскими спецслужбами 7 лет назад, прошел обучение в учебном лагере, дочернем учреждении Кэмпбери под названием «Точка», расположенном в Хартфорде, Северная Каролина. Помимо навыков рукопашного боя и стрельбы нас учили убеждать людей заниматься шпионажем, то есть нарушать присягу, законы и свои обещания, предавать друзей, коллег и даже членов собственной семьи. Ставки в нашем ремесле очень высоки, так как в большинстве случаев наказанием за шпионаж является пожизненное заключение или смертная казнь. Мне за эту операцию пообещали 350 тысяч. Расскажи-ка про своего напарника, командира азербайджанской группы. Его зовут Юсиф Заде. Я о нем почти ничего не знаю. По слухам, он последнее время служил в спецотряде ЦРУ во Вьетнаме и свою кличку получил именно там. Вроде бы он лично перерезал горло пленникам, независимо от того, были ли они партизанами или мирным населением. Как-то он проговорился, что он любитель детей, ему его подчиненные поставляли детей вьетнамцев независимо от пола и после у тех он им вскрывал горло, причем практически при этом отхватывал их головы напрочь. Много ли нужно детским шейкам? У них так-то позвоночник хрупкий до невозможности. Арапов стукнул кулаком по стене, сука, а я хотел вовремя вмешаться и не дать его опетушить. Полковник подошел к телефону и опять набрал кума, это опять я, Арапов. Просьба у меня, ты этого козла, что я тебе направил, подержи в этой камере недельку, пусть сполна получит на свою задницу удовольствий. Да, ты меня правильно понял. Пусть ему жопу на английский флаг порвут. Юсиф вошел в камеру и мигом оценил тесное помещение, в котором стояли двухэтажные металлические нары, рассчитанные на 6 человек. За столом сидели 5 кавказцев-здоровяков, которым Юсиф уступал в габаритах. Чечены, кидая пару кубиков и передвигая фишки, играли в мандавошку. Искоса посмотрев на новенького, игроки продолжали свою игру, о чем-то переговариваясь на своем языке. Юсиф прошел вперед, «Привет, братья», сказал по-русски и бросил на пустую крайнюю нижнюю шконку скатанный матрас с подушкой и постельное белье, «Меня зовут Горлохват». Односельчане переглянулись и расхохотались, продолжая общаться на родном языке. Юсиф застелил постель и лег, скинув обувь. Чечены как заведенные играли, изредка поглядывая на своего нового соседа и посмеивались. Азербайджанцу стало жутко. На ужин он, как и все, получил алюминиевую миску с тушеной капустой, хлеб и в полученную кружку ему налили что-то похожее на чай. Капуста была ужасной на вкус, но Юсиф быстро проглотил это кошмарное блюдо и запил кипятком. Поев и сдав посуду, чечены опять продолжили свою игру, затем около 11 часов они посетили парашу, отгороженную от чужих взглядов занавеской, расползлись по своим шконкам и вскоре захрапели. Юсиф также забрался на парашу и, использовав бутылку с водой, закончил свой туалет. Лампочка продолжала гореть, освещая камеру. Юсиф поглядывал на спящих, стараясь не уснуть, однако его почти сутки допрашивали и организм сдался. Уснув, Юсиф проснулся от боли в горле. Его руки и ноги умело вязали простынями 4, а 5-й сокамерник больно схватил его за кадык и волосы, предварительно засунув в рот носок. Когда его брюки расстегнули и они оказались спущенными в районе голени, Юсиф попытался заорать, но кляп не дал ему произнести ни звука. Один из сокамерников, сально лыбясь на его задницу, произнес на русском с ужасным акцентом, «Сейчас мы тебе удалим лишние зубы, ты, Машка, постараешься и сделаешь нам всем приятно своим ртом. Если же нам не понравится, то мы аккуратно отобьем тебе почки». Так что старайся, все равно после пиздюлей придется отрабатывать по полной. Да и бороду твою с усами мы тебе сбреем, бородатая баба, это ненормально. Все 5 расхохотались. Юсиф вспомнил предупреждение мента и хотел взвыть от ужаса, но не смог. Он получил расслабляющий удар в солнечное и весь воздух вылетел из его легких. Через пару недель в Москве в здании областного суда устроили пресс-конференцию для иностранной прессы. На возвышении за столом, уставленным микрофонами, сидели генеральный прокурор, министр МВД и председатель КГБ. Все свободные места в зале были заполнены представителями третьей власти, кинокамеры нескольких телеканалов были готовы начать съемку. Посреди зала с документами журналиста какой-то малоизвестной газетенки устроился сотрудник ЦРУ под именем Гарри Смита, который уже и сам успел позабыть свое настоящее имя. Его шеф был в ярости, узнав о провале операции, в которую вложили немало денег и средств. В ЦРУ понимали, что если боевики на пресс-конференции расскажут правду, то мировой скандал скажется на карьере и вполне по требованию Сената могут инициаторов операции выпнуть вон из конторы. Поэтому Смит встретился с адвокатами обоих командиров и передал через них угрозы в отношении их близких в случае чрезмерной разговорчивости боевиков. Теперь Смит решил лично убедиться в действенности предпринятых им мер. Наконец в клетку стали заводить по одному с наручниками на кистях рук задержанных боевиков. Последним завели горлохвата, который из грозного убийцы превратился в трясущееся жалкое подобие человека. Подельники, сидевшие ближе всех к горлохвату, показательно отодвигались от него подальше. Обритое лицо некогда наводящего ужас на людей Юсифа было бледным, его глаза смотрели в пол, руки дрожали мелкой дрожью. Один из адвокатов поднялся и заявил: «Я протестую против пыток, которым был подвергнут мой подопечный Юсиф Заде. Ему выбили передние зубы и все тело в побоях». Журналисты оживились и поднялся Руденко, задержанный Заде. «Поясните происхождение ваших побоев». Юсиф поднялся и жалко проблеял: «Меня никто из сотрудников МВД и КГБ не пытал, я повздорил с сокамерниками». Руденко усмехнулся: «Юсиф Заде, расскажите о себе, о вашей группе и кто вас забросил на территорию Советского Союза и с какими целями». «Я, как и все члены нашей спецгруппы, подданные Соединенных Штатов Америки и являемся агентами ЦРУ, и были заброшены на Кавказ с приказом убивать семьи армян и азербайджанцев, включая женщин и детей, для разжигания национальной розни и создания предпосылок для резни между двумя народами. После массовых выступлений людей против резни, устроенной нами, ЦРУ должно было поднять вопрос защиты армянского и азербайджанского населения в ООН с целью дискредитации Советского Союза, и Турция как член НАТО должна была ввести свои войска на Кавказ. Сотрудники ЦРУ через моего адвоката пригрозили мне, что за мою правду пострадают мои родственники в США». Смит сжал зубы и поднялся, поспешив на выход. Это был грандиозный провал. Мысленно он уже был в поисках новой работы. Тренировка была тяжелой, но в конце головня взял ракетку и, заставив меня конкретно размять ноги, стал бомбардировать меня теннисными мячами. Пропущенные удары были довольно чувствительными. Федор Петрович выглядел довольным, он мог дать фору любому теннисисту, его удары были неожиданно резкими и точными. Я больше половины мячей так и не смог поймать, пришлось включать увороты туловищем. Я с ужасом ждал продолжения тренировок в Ледовом дворце спорта. Мой тренер хрен бы дал мне возможность воспользоваться хоккейной защитной амуницией. Вроде скорость шайбы в два раза меньше скорости мяча, но тот весил меньше 3 граммов, а вот вес шайбы достигал 170 граммов. При попадании шайбы в зубы они вылетают на раз. Не дай бог, если сенсею придет в голову обстреливать мое бренное тело оранжевой тренировочной шайбой, чей вес около 300 граммов. Наконец мой тренер решил, что с меня на сегодня довольно. «Юра, бери вторую ракетку, твоя задача не просто отбивать мяч, но после отбива попасть в мое тело. Поехали». Я устало вздохнул и взял ракетку. Попадать в цель было непросто, тренировка нагрузила все мои мышцы и связки. Чаще всего в теннисе травмируются суставы, мышцы и связки. В результате происходит их растяжение и надрывы. На их долю приходится около 80% всех травм. Основная функция связок состоит в соединении суставов и костей. О растяжении может идти речь в тех случаях, когда связка не возвращается в свое исходное положение и деформируется. Процесс нередко сопровождается надрывами. Я слышал, что у профессиональных теннисистов нередко травмируются колени. Это объясняется особенностями анатомического строения и функциональными нагрузками на эту часть тела. Через 40 минут тренер решил наконец-то сжалиться, он опустил ракетку: «На сегодня хватит. Может, из тебя, Юра, мне отличного теннисиста сделать? Дадим прикурить англичанам?» «Не, с меня и дзюда хватит. Жаль. Кубок Дэвиса так и просится в твои руки, Юра». В ночь с 20 на 21 апреля хунта черных полковников ввела в действие натовский план «Прометей», который предусматривал немедленное вступление в действие вооруженных сил в случае возникновения внешней и внутренней угрозы. Ранним утром 21 апреля жители Афин были разбужены взрывами-гранатометами, уничтожающими танки, двигавшиеся по городу, а радио уже передавало обращение полковника Пападопулоса к греческому народу, в котором он сообщал, что в стране произошла революция. Советские солдаты ночью заняли места в квартирах вторых и третьих этажей на пути движения танков и как в тире расстреляли колонны сразу после того, как они втянулись в город. Жители Афин с удивлением увидели советские танки и бронетранспортеры, появившиеся в сопровождении пехоты на афинских улицах. Спецназ ГРУ в течение получаса захватил организаторов путча, вернув власть всенародно избранному правительству. Греция на следующий же день объявила о своем выходе из НАТО и о присоединении к блоку СЭФ и к Варшавскому договору. Энвер Хаджа, видя возвращение Советского Союза к признанию роли Сталина, объявил, что Албания возвращается к работе органов Варшавского договора, которая была прекращена 5 лет назад. Энвер Хаджа дал указание немедленно уменьшить торговлю с Китаем, который также продемонстрировал доктринальные расхождения с СССР после смерти Сталина и начать максимально торговать с Советским Союзом. Несмотря на призывы Албании к сохранению государственных отношений между двумя странами, советское правительство при Хрущеве официально отозвало своего посла и весь персонал своего посольства и торгового представительства из ПРА, одновременно требуя, чтобы персонал албанского посольства и албанский коммерческий советник покинули территорию Советского Союза. Хрущев тогда пытался на место Хаджи продвинуть своего марионетку Тита. Громыко сдержал свое обещание, Судоплатов стал генерал-полковником, помимо этого его наградили орденом Октябрьской революции. Вновь отличившегося в Ереване Карповича вместе с руководителями КГБ и МВД края, как и Головню вместе с бойцами спецназа, лично принявших участие в захвате банды, решено было наградить орденами Красного Знамени. Руденко, Судоплатова и Щелокова за скорейшую поимку всей банды решили наградить орденами Ленина. Глава 7. Моя невеста умудрилась сдать досрочно весеннюю сессию и сегодня, в воскресный последний день апреля, прилетела ко мне в Ереван на недельку, заодно решив взять подтверждение в ереванском медицинском о согласии на перевод. Я встретил Юлю в аэропорту. Она, появившись в зале ожидания с огромными сумками в обеих руках, и увидев меня, бросилась мне на шею: «Любимый, я так по тебе соскучилась». Я вдохнул запах ее волос и невольно почувствовал легкое головокружение, и на ум пришли строчки из песни. «Ее глаза как винный сад опьяняют меня. Я бы забылся обо всем, чтобы увидеть тебя. Твой нежный розы аромат одурманил меня. Я бы забылся обо всем, но только зная не тебя. Как красиво!» — шепнули ее губы. «А дальше? Ты удели мне минуту из жизни своей. Я уделю тебе всю жизнь, но будь же ты помили. Ты удели мне минуту и станет светлей. Держи меня за руку, но слезы не лей. Ее глаза как винный сад опьяняют меня. Я бы забылся обо всем, чтобы увидеть тебя. Твой нежный розы аромат одурманил меня. Я бы забылся обо всем, но только зная не тебя. Не позабыть мне тебя, как изумруды глаза. Девочка пай, война дурманит, сводит с ума. Не позабыть мне тебя, дурманит, сводит с ума. Не позабыть никогда, дурманит, сводит с ума. Какая странная мелодия. Где наш одноклассник Гена Петров? Вы же с ним вместе в Ереван уехали. Мы вышли из здания, я загрузил сумки в багажник, и мы сели в служебную чайку. Я поцеловал невесту в шею и ответил: «Генка сегодня на службе, завтра 1 мая, и сотрудники МВД почти в полном составе на усилении. Вернется поздно вечером. Ты давно с родными виделась? В прошлые выходные. Твоя мама передает тебе привет. Ты думаешь, что в этих проклятых сумках тебе собрали и соленья, и варенья, и наливки? Ты представляешь, со мной по телефону связался директор ресторана. Оказывается, сам Машеров предупредил его на 15 июля забронировать зал для нашего бракосочетания. Я когда дома рассказала, все просто были в шоке. Мой отец сказал, что с таким мужем, как ты, я не пропаду. Вот только нужно будет платье купить. Не успела выбрать. Не вопрос. Рядом с нашим домом находится свадебный салон. Сейчас же и заглянем. У них в воскресенье как раз рабочий день». Как раз и добрались до места. Выйдя, я кивнул водителю: «На сегодня свободны, спасибо». Юля потянулась, разминая тело, и улыбнулась: «Как же тут мне нравится. Кругом все цветет, и это еще май не начался. А еще мы проезжали мимо огромной стелы наверху. Что это? Памятник. Жаль, что верхушка в строительных лесах. Памятник посвящен 50 лет советской Армении в начале улицы Спандаряна. Торжественное открытие памятника состоится в октябре. На вершине обелиска по задумке между двумя зубцами будет находиться золотой лепесток. От этого памятника вниз будет идти что-то типа лестницы. Согласно планам, от улицы Таманина у подножья холма до обелиска и смотровой площадки должна была быть проложена эспланада с непрерывным каскадом лестниц. На каскаде будут запроектированы 5 интервалов террас, представляющих собой музей под открытым небом, к которым ведут эскалаторы. На террасах будут устроены цветники, фонтаны и бассейны, с них должен открываться вид на Ереван и на гору Арарат. Я хочу ускорить эту стройку, благо у страны благодаря сокращению расходов на армию появились финансы. Обязательно добьюсь выделения на обновление города согласно генерального плана, который был создан, ты не поверишь, еще в 24-м году. В следующем году на центральной площади будут поющие фонтаны, я уже дал задание на проект. Представляешь, живой оркестр играет различные мелодии, а фонтаны бьют в ритм музыки, да еще с разноцветной подсветкой. Благодаря мягкой солнечной погоде наслаждаться светомузыкальными фонтанами можно с апреля по ноябрь. Какая-то дискотека получится, это точно. Вот увидишь, в Ереван со всего Союза будут приезжать туристы полюбоваться на поющие фонтаны. А вот и магазин. Мы вошли внутрь, и Юля заметалась между дюжиной моделей, которые хозяйка магазина привезла из соседней Турции. Юра, помоги выбрать, а то мне сразу 3 платья нравится, а отдать предпочтение одному из них я не в состоянии. Мне понравилось платье, в котором моя девушка казалась воздушной, и я ткнул в него, вот это нужно взять. Юля подумала и кивнула, действительно, это платье просто бесподобно, вот только цена. Я протянул деньги продавщице, заверните пожалуйста, только мы его заберем позже. Я повернулся к невесте, предлагаю пройтись к английскому парку, он всего в 3 кварталах отсюда. Юля счастливо поцеловала меня и засмущалась продавщице, а ты себе костюм купил, успею еще, пойдем, я тебе центр города покажу. Погуляв по парку, мы вышли к академическому театру, в кассах продавали билеты на спектакль «Идиот» Ленинградского большого драматического театра имени Горького. Юля кивнула на афишу, смотри-ка, сам Товстоногов свою труппу привез, сходим, а то я по абонементу в Минске только на оперу и балеты ходила. Обязательно. Я взял билеты на вечерний сеанс и, взяв под руку девушку, повел ее обедать. Неподалеку есть кафе «Парус», построенное как двухпалубный кораблик. Кафе стояло на возвышенности, гармонично вписавшись в окружающий ландшафт с искусственным водоемом. От корабля прямо в воду отходили сходни, лестница, ведущая на площадку в бассейне, островок, на котором также можно было посидеть за столиком. На этом островке часто выступали танцевальные и музыкальные коллективы, здесь даже декламировали стихи. Вот и сейчас к кафе подтягивались посетители, услышав джазовую мелодию, которую исполняли молодые ребята из неизвестного джазового ансамбля, который вполне мог потягаться и с мастистыми исполнителями. На верхней палубе кафе корабля подавали только кофе и сладости, а на нижней – еду. Интеллигенция и местный бомонд проводили время наверху, за беседами и обсуждением новостей, а внизу собирались любители выпить и закусить. День только начался, а мест свободных мало, удивилась Юля, оглядываясь по сторонам. Здесь собираются писатели, режиссеры, музыканты, художники, а теперь еще будут актеры и студенты нового драматического театра, находящегося на противоположной стороне улицы. Я махнул головой на здание театра имени Капланина. Рассказывают, что после окончания Великой Отечественной войны католикос всех армян на месте нынешнего кафе хотел построить свою ереванскую резиденцию. Начались работы, но прораб стройки присвоил деньги. Узнав об этом, католикос вызвал к себе вора и предал анафеме. Через год прораб скончался, а строительство резиденции было остановлено. Юля охнула и приложила ладошку ко рту. Какой ужас! Надеюсь, само кафе не проклято. Что закажем? А то я такая голодная. Слона готова съесть. Слона здесь нам, к сожалению, не подадут, но мы можем заказать кюфту. Я ткнул в меню, шарики из фарша со специями. Помимо этого в фарш добавляют молоко и коньяк. Не знаю, как здесь, но в кипящую воду при варке добавляют вино. Представляешь? Еще закажем овощной хоровац. Это салат из запеченных овощей. А вместо хлеба возьмем хац, лепешки с начинкой из зелени.